перед Пуэсердо. Изидор Тристани, оправившись от своей раны гораздо скорее, нежели то предполагали доктора, поспешил тотчас же собранными им небольшими отрядами отправиться к маленькой крепости Пуэсердо с намерением окружить ее. Рассуждая сам с собой, он решил, что теперь ему представляется случай заслужить расположение дона Карлоса и тем самым, если не возвыситься над Дорогораем, то, по крайней мере, стать с ним на равную ступень, ибо, завоевав Пуэсердо и взяв в плен Амаранту и Инес, он был уверен, что его сделают бригадиром. Уже теперь он имел все шансы при посредстве предпринимаемой осады этой маленькой крепости сделаться предводителем значительной силы, ибо дон Карлос для приведения в исполнение намерения Тристани отдал приказание еще некоторым рассеянным отрядам из Каталонии присоединиться к нему. Он был главой этого предприятия и вместе с тем начальником всех соединившихся под Пуэсердо карлистских сил. При этом все присоединенные к нему таким образом отряды были подчинены его распоряжениям и не могли уже быть у него отняты. Вследствие таких обстоятельств Тристани из начальника маленького отряда сделался предводителем довольно значительной военной силы и имел теперь полную возможность устранить, вытеснить и даже низвергнуть своего соперника. Честолюбие Дорогорая вошло в пословицу, и Изидор очень хорошо понимал, что такое поражение для его врага было гораздо ужаснее самой смерти. Теперь он увидел, наконец, перед собой давно желаемую цель. По крайней мере, он имел намерение для достижения ее сделать решительный шаг. Само собой разумеется, что в Пуэсердо возникла большая паника, когда распространился слух о приближении сильного отряда карлистов с целью овладеть крепостью. Комендант Пуэсердо тотчас же заявил на собрании граждан, что готов защищать ее до последнего солдата. Вообще в крепости находилось 300 человек пехотинцев и 120 человек артиллеристов, способных противостоять только слабым нападениям. Но граждане, воспламененные твердостью и решительностью коменданта и полные славного патриотизма, объявили, что готовы способствовать всеми силами вооружению и защите крепости. Немедленно часть их, вооружившись, отправилась на валы и заняла караулы. Между тем, как другая часть с ревностью начала обучаться обращению с оружием и пушками под руководством старых офицеров, к которым не замедлил присоединиться и майор Камара. После этого явилась даже некоторая уверенность в городе, что карлистам нелегко будет овладеть им. 12 августа 1874 года перед крепостью показались и опять как будто исчезли первые неприятельские отряды. Несколько дней спустя высланные из крепости на рекогносцировку всадники принесли известие, что к карлистам прибыли новые подкрепления и что во многих местах начали уже возводить траншеи. В это самое время, увеличивая страх, среди населения распространился слух об ужасном избиении карлистами алоцких пленных, а эта весть без сомнений могла вселить страх, ужас и колебания даже в самых решительных. Пленные из отряда Новеллоса находились в Алоте, когда подготавливалось первое нападение на Пуэсердо. Чтобы оказать помощь этому городу, правительственные войска двинулись к нему с намерением направить свой путь через эту провинцию. Карлисты же, дабы не лишиться своих пленных, отправили их в Альфагону. Как только прибыли они в этот город, Сабалс, известный карлистский вождь, отдал приказание расстрелять их всех. Но после некоторого размышления ему показалось, что на это потребуется слишком много труда. И он изменил свое первоначальное приказание таким образом. Расстрелу подверглись все карабинеры правительственных войск в числе 75 человек, а из числа прочих пленных, офицеров и солдат, каждый пятый человек. Он велел подать себе список последних, и у каждого пятого имени, как палач, нет, гораздо кровожаднее палача, ставил крест. Это был приговор к смерти. Таким образом, было отмечено 114 жертв, которые вместе с карабинерами были отправлены под конвоем к Риполли. На половине дороги отряд разделился. Карабинеров повели налево, а прочих направо. Когда первые достигли кладбища деревни Легакес, принадлежавшей к приходу Риполли, им объявили, что их последний час пробил. Они были связаны подвое и таким образом направлены группами от 8 до 12 человек на кладбище, где их тотчас же расстреляли и зарыли. Между ними находился один офицер. Большая часть из них были люди женатые и отцы семейств. Во время этого побоища остальные приговоренные к смерти шли по направлению к Сан-Жуан-де-Лас-Абадесас. В получасе ходьбы от городка было отдано роковое приказание снять сюртуки. Из числа пленных успели спрятаться и спастись четверо. Остальные же, связанные подвое, умирали, поражаемые пулями. После этого жителям Сан-Жуан-де-Лас-Абадезеса приказали убийцы собрать и похоронить тела умерших. Гражданам этого городка велели вырыть на кладбище огромную могилу, в которой покоятся 110 солдат. Между ними один штаб-офицер, доктор и 12 субалтерн-офицеров. В Пуэсердо, несмотря на это ужасное известие, все еще надеялись на помощь, прибытие которой ждали с часу на час, но проходили дни, а помощь не являлась. Поэтому находившимся в крепости приходилось рассчитывать все более и более на свои собственные силы и приготовиться к энергичной защите. Валы и стены были заняты солдатами. Граждане прилежно занимались строевой службой под командой старых офицеров. Запасались, насколько это было возможно, всем необходимым, чтобы не остаться без съестных припасов и других необходимых средств к жизни. Все готовились к долгой и тяжелой осаде. Скоро с крепостного вала можно было при помощи подзорной трубы заметить усердную работу карлистов и рассмотреть их толпы, все более и более увеличивающиеся вокруг крепости с целью окружить ее. Наконец, спустя несколько дней, к воротам крепости явилось несколько карлистских офицеров с требованием сдать крепость. В противном же случае угрожали начать бомбардировку. На это требование коменданты и граждане ответили, что они не боятся борьбы и будут защищать крепость до последнего. Такой ответ, по-видимому, поразил карлистских офицеров, так как им хорошо были известны сила и численность гарнизона, а потому столь быстрое решение, принятое гарнизоном и жителями крепости защищаться, казалось им безумным. Они повторили свое требование — сдать крепость без выстрела и без боя, так как 4000 карлистских солдат были уже здесь, 5000 ожидали к Пуэсердо на днях с большим артиллерийским парком, чтобы со всех сторон начать обстреливать крепость. Но коменданты и граждане остались при своем решении, и офицеры удалились. Этим решилась участь Пуэсердо. Небольшому, плохо укрепленному городу предстояла тяжелая борьба. Старый майор Камара принес известие об этом озабоченным женщинам и спокойно стал подготавливать свою жену Инес и Амаранту к ужасам, лишениям и опасностям войны. не было никакого сомнения, что городу и жителям его предстояли ужасные минуты, ибо во время бомбардировки даже те, которые находились в домах, не могли считать себя в безопасности. Но родственники старого майора не жаловались и не унывали. Тихо и спокойно шли они навстречу приближавшейся опасности. С каждым днем все ближе и ближе подвигавшиеся осадные работы карлистов показывали, что в непродолжительном времени Пуэсерда будет окружена и отрезана от всяких сношений с внешним миром. С отчаянием ожидали солдаты и граждане приближения этого тяжелого времени. Пороховые запасы были снесены в крепкие и прочные погреба. Крепостные рвы были наполнены водой. И все здоровые руки были заняты приготовлениями. Между осаждающими господствовала сильная самоуверенность и почти легкомысленное и небрежное отношение ко всяким мерам предосторожности. Имея дело с небольшим гарнизоном, находившимся в крепости, они не сомневались, что легко победят его. Но чтобы окружить Пуэсерда, Изидор собрал довольно значительное число войск, которые начали возводить со всех сторон траншеи для окружения города. Правительственные войска в этом пункте, казалось, не думали мешать карлистам. Помощь, в которой маленькая крепость скоро стала нуждаться, не приходила. В один мрачный вечер в августе месяце зажгли карлисты в нескольких местах траншеи огонь, при красноватом отблеске которого, напевая и храбро прикладываясь к бутылке, продолжали они работу под руководством офицера. Для Тристани была в некотором расстоянии от производившихся работ раскинута обширная палатка. Днем присоединил он новый отряд к своему войску. Вечером выехал с некоторыми младшими начальниками в другую часть осадного круга для осмотра производившихся там работ. Перед наступлением ночи, лишь только вернулся он к своей палатке, один из офицеров принес ему известие, что час тому назад прибыл в лагерь осаждающих король Карл VII без свиты и незамеченный войском и отправился в его палатку. Тристани, обрадованный вестью о столь неожиданной чести, тотчас соскочил с лошади и поспешил к палатке, где увидел дона Карлоса, сидевшего на походном стуле. Дежурный офицер поставил на находившийся в палатке стол подсвечник с двумя зажженными свечами. Когда Изидор вошел и, отдав честь по-военному, остановился у двери, дон Карлос ответил слегка на его поклон, сделал ему знак подойти. — Я вижу, что вы были деятельны и усердны, бригадир, — сказал претендент. — Окружен ли город? На днях он будет обложен со всех сторон, Ваше Величество. Не покидал ли кто город? Никто. Граждане, по-видимому, хотят принять участие в защите города, Ваше Величество. Дон Карлос на мгновение замолк, погруженный в серьезную думу и бесцельно смотря перед собой. Удостоверились вы, что те личности, о которых мне недавно говорили, находится еще в Пуэсерда? — спросил он быстро. — Вы знаете, о ком я говорю? — Я вам доверяю мои интимные дела. — Ваше Величество, удостаиваете вашего всеподданнейшего слугу такой милости, которую он постарается заслужить, — отвечал Изидор. — Вы будете вознаграждены за это, бригадир. — Я уже вознагражден, Ваше Величество, вашими словами и вашим доверием. Приношу мою всеподданнейшую благодарность за производство меня в чин. Надеюсь, что ваши заслуги продвинут вас еще выше. Я хочу знать ваш ответ об упомянутых личностях. Я очень счастлив, что могу вашему величеству представить касательно этого предмета самые верные сведения. Графиня Инес де Кортецело и ее провожатая, сеньора Амаранта, находятся в Пуэсердо, именно в доме майора Камара на улице Монтана, находящейся около самых монтанских ворот. Я же ручаюсь жизнью, что по взятии крепости захвачу графиню Инес и сеньора Амаранту и приму на себя защиту их от солдат. «Для меня важна, собственно, одна сеньора», — сказал Дон Карлос глухим голосом. «Я желаю с ней объясниться по поводу одного обстоятельства, весьма живо меня интересующего». «Не далее, как сегодня, я имел верный признак того, что молодая графиня, а следовательно и сеньора-провожатая, находится в городе. Доказательством этого послужило мне письмо к молодой графине, которое один крестьянин вместе с некоторыми другими письмами, спрятанными в его одежде, хотел пронести в город. Он уже миновал счастливо форпосты, как был схвачен моими солдатами и приведен ко мне. По моему приказанию его обыскали, и письма были найдены». «Что вы сделали с крестьянином, бригадир?» «Я его отпустил, чтобы он доставил письма по назначению». «Хорошо. С какой стороны более приблизились наши осадные работы к крепости?» «С этой стороны, Ваше Величество. На глазах начальника работа всегда идет успешнее». «А где находятся ворота крепости, которые называются Монтанскими?» «Направо отсюда, в полукруге». «Есть ли неприятельское войско вне крепостных стен, перед валами?» «Нет, Ваше Величество, весь небольшой гарнизон внутри крепости». «Увеличил ли неприятель укрепление?» «Мои форпосты и лазутчики донесли мне, что валы заняты солдатами, и крепостные рвы наполнены водой», — отвечал Изидор. «А возведение же новых бастионов до сих пор ничего не слышно». «Нынешней ночью я отправлюсь в крепость», — сказал Дон Карлос после короткого молчания глухим голосом и с тем мрачным и решительным выражением лица, которое в последнее время можно было в нем заметить довольно часто. «Как? Ваше Величество, хотите идти в крепость? Вы меня проведете до нее?» — Святой Бернардо, на что вы решаетесь, Ваше Величество? — Я так хочу! Изидор молчал. — Где находятся крепостные форпосты? — спросил Дон Карлос. — В нескольких 100 шагах от валов, Ваше Величество. — Известно вам, когда в крепости бывает смена? — В 11 и в час, Ваше Величество. «Который теперь час?» «Начало 11-го». «Хорошо, пойдемте. Накиньте ваш плащ. Я не хотел бы быть узнанным нашими форпостами». Изидор исполнил требуемое. В то время как Дон Карлос поднялся со стула и несколько раз прошелся по палатке, он, в свою очередь, накинул на плечи плащ и вместо своей шапочки надел легкую шляпу карлиста. Ничто в нем не обнаруживало претендента престола. — Ваше Величество, позвольте мне обратиться к вам с просьбой, — сказал, обращаясь к нему Изидор. — Говорите, что вам еще нужно. — Ваше Величество, этим опасным путешествием вы ставите на карту вашу жизнь и все наше дело. А потому обязан просить, Ваше Величество, поберегите ваши увещевания, бригадир. Мне необходимо быть в крепости. Но, Ваше Величество, если вас узнают... Не беспокойтесь об этом, бригадир. Этого я сумею избегнуть. Изидор не решался более настаивать. — Пойдемте, — приказал Дон Карлос и оставил палатку вместе с Изидором. У входа в палатку стоял дежурный офицер. Изидор на мгновение остановился, вопросительно указав на него. Дон Карлос покачал сильно головой и удалился из палатки с видимым нетерпением. «Никому ни слова о том, что его величество был здесь», — шепнул быстро офицеру Тристани, последовав за идущим впереди доном Карлосом к траншеям, находившимся недалеко с едва заметным светом от зажженных огней. Рабочие карлисты, рывшие в глубине траншеи и сновавшие взад и вперед с корзинами и фашинами, представляли какой-то фантастический вид. Казалось, сборище дьяволов или подземных духов было занято ночным переворотом земли. До сих пор они находились еще на довольно значительном расстоянии от валов и стен укрепления, так что орудия обеих сторон не могли нанести друг другу никакого вреда. Из крепости пробовали уже несколькими выстрелами разрушить земляные работы и нанести вред работающим. Но когда заметили бесполезность выстрелов, то прекратили огонь, намереваясь при приближении траншей его возобновить. Таким образом, карлисты вели свои приготовления к бомбардировке крепости с большим усердием и без всякой помехи. Дон Карлос и Тристани шли довольно долгое время около траншеи и, воспользовавшись неразрытым еще местом, подошли к крепости ближе. «Узнайте у наших часовых о положении неприятельских форпостов», — приказал Дон Карлос. Они направились к своим форпостам ближе прочих находящихся к крепости, которых вскоре и достигли. Здесь огни не были зажжены. Вследствие темной ночи можно было, лишь подойдя на самое близкое расстояние, рассмотреть солдат, расположившихся небольшими группами. На одном из форпостов заметили обоих приближающихся и приняли их за офицеров, проверявших караул. Их окликнули. Изидор назвал себя, и они были пропущены. Через несколько минут достигли они последнего форпоста, где им описали с точностью, где виден был вечером неприятельский караул. После этого Дон Карлос отделился от Тристани. Предприятие, которое хотел привести в исполнение претендент на престол, было весьма смело и рискованное, и все это делалось ради девушки, когда-то отвергнутой и обманутой. Такая перемена для Изидора казалась непонятной. Он не мог себе представить, что могло так сильно привлекать к ней принца. Или он принадлежал к числу тех людей, которые стремятся достигнуть обладания тем, что всего труднее достигается. Не влюбился ли он опять в Амаранту после того, как ей так оскорбительно изменил? Или влекла его к ней какая-нибудь другая страсть? Боялся он или ненавидел ее? Появление Амаранты на террасе разбойничьего замка было для него напоминанием и живым упреком его собственной совести. Или хотел он какой бы то ни было ценой освободиться от этого тягостного воспоминания прошедшего? Ненависть или любовь, что-нибудь из двух, воспламенили его до безумия и были причиной, которая побудила его проникнуть в эту ночь в неприятельскую крепость. Это было дело человека, объятого дикой страстью и бывшего рабом этой страсти. Изидор был посвящен принцам в тайны его прошлого. Все они ему были известны. Теперь же, в отсутствие Карлоса, он посмеивался при мысли, что принц, разлученный с прекрасной Амарантой, казалось, снова ее полюбил и с такой страстью, что для нее рисковал даже жизнью. Он не мог не смеяться столь разительному непостоянству сердца. Для него это было решительно необъяснимо. Он не мог тут ничего разобрать. Было время, когда и он с удовольствием и жадными взорами смотрел на Амаранту. Но что бы он когда-либо решился ради нее на такое дело, и чтобы стал так за ней рыскать, этого он за собой припомнить не мог. Такая любовь была ему непонятна. Но известную долю справедливости должно же было иметь его предположение относительно принца, иначе оно не могло и быть. После женитьбы на другой любовь в нем возгорелась снова, и притом с такой силой, что не давала ему покоя. Почему он не хотел дождаться того времени, когда Изидор, взяв крепость, овладеет Амарантой? Что имел он в виду, отправляясь в эту ночь в крепость? Надеялся ли он отыскать Амаранту, не будучи никем замеченным и узнанным? И не могла ли бы она его выдать и передать в руки врагов? Намерения принца трудно было объяснить. Они были похожи на действия влюбленного, истощенного страстью, пожирающее пламя, которое доводит его до сумасшествия и которое из страха не останавливается ни перед каким делом. Вот почему Изидор и не осмеливался обеспокоить принца новым предостережением, хотя опасность, которой последний подвергал себя, была ему далеко не по нутру. Он пришел к заключению, что всякие благоразумные советы в настоящем случае были бы бесполезны, ибо Дон Карлос был ослеплен желанием обладать женщиной, которую он потерял. «Останьтесь, бригадир», — шепнул Карлос своему провожатому, «и ожидайте здесь моего возвращения до завтра. Если на рассвете меня не будет, тогда я вернусь в следующую ночь». Было так темно, что с трудом можно было что-либо разглядеть на расстоянии 10 шагов. Изидор пытался со своего места увидеть что-нибудь на неприятельских форпостах, но это было решительно невозможно. Дон Карлос оставил его и тихо, без шума, подвигался вперед. Сильный ветер поднялся и шумел по широкой пустой равнине, окружавшей крепость. В это время глухо послышался бой башенных часов, донесенный ветром и извещавший об 11-м часе. Дон Карлос, осматривая местность, положил правую руку на револьвер и заткнутый вместе с ним в кушаке кинжал. Так тихо продвигался он все ближе и ближе к валам крепости. Вдруг он замер. В стороне, на некотором расстоянии, заметил он вырисовывающийся в темноте силуэт двух рядом стоящих передовых караульных. Тогда он осторожно скользнул в сторону, незамеченный ими. Скрывшись от них, он стал приближаться все более и более к своей цели. Ему еще не были видны стены крепости, но, пройдя несколько шагов, он увидел, что находится около валов и наружного укрепления. Можно было предполагать, что здесь находятся часовые. Дон Карлос, казалось, не обращал внимания на опасности по мере того, как он все более и более приходил к заключению, что пробраться в крепость было возможно. Очевидно, он уже составил себе план, по которому и следовал. Но всякий непредвиденный случай мог не только разрушить его план, но и подвергнуть самую жизнь его опасности. Если бы его увидал караульный, которого он сам мог легко не приметить, или если бы в это время совершал свой обход патруль, он неминуемо погиб бы. Но он рассчитывал на свое счастье и уже достигал рва, который почти со всех сторон окружал крепость. Пуэсерда принадлежала к тем слабо укрепленным местечкам, для защиты которых уже с полсотни лет ничего не предпринимали. Король Фердинанд VII не заботился об этих маленьких и незначительных крепостях, лежащих на Пиренеях. А его преемницы, Мария Христина и Изабелла, охотнее употребляли оставшиеся суммы на монастыри и ордена, нежели тратили на нужды таких небольших городков. В таком-то виде находилась теперь Пуисерда, внезапно поставленная в осадное положение. Во всяком случае, она была весьма мало защищена и даже не вполне окружена водой. Некоторые широкие и глубокие рвы высохли, обросли высокой травой и не могли быть наполнены водой. Так что в таких местах осажденные могли рассчитывать только на свои орудия, на высокие отвесные валы и стены, которые при одном только штурме осаждающих не так-то легко могли быть взяты. Насмешливая улыбка проскользнула по бледному лицу человека, завернутого в темный плащ, когда в глубине рва он не увидел воды. Нагнувшись, он осторожно спустился в него и находился теперь в одном из обнесенных высокими валами рвов, поросшим высокой травой. Вскоре в темноте разглядел он очертания ближайшего выдававшегося бастиона, амбразуры которого наверху обозначились довольно ясно. Он повернул налево к этой стене, и здесь, заметив угол, образуемый крепостной стеной, тихо и осторожно поднялся по высокой траве на вершину вала, который находился у подножия крепости. Тут поднял он голову, вслушиваясь и напрягая зрение, чтобы всеми средствами удостовериться в том, что вблизи не было ни одного караульного. Он ничего не мог заметить. Не слышно было никакого шума, только ветер бушевал вокруг стен и валов. Тогда поднялся он на самый верх и достиг подножья темной, совершенно отвесной крепостной стены, около которой тянулся широкий вал. Вдруг он остановился, плотно прижавшись к крепостной стене. В 20 шагах от него тихо прохаживался взад и вперед часовой. Скоро Дон Карлос, казалось, на что-то решился. Он выжидал, пока часовой, охранявший бывшие в этом месте стены маленькие ворота, повернется к нему спиной. Тогда поспешил он приблизиться. Его шаги, хотя он и шел с величайшей осторожностью, произвели легкий шум, и часовой быстро обернулся. В нескольких шагах перед собой увидел он на одно мгновение человека, стоявшего неподвижно в темном плаще. — Кто идет? — вскричал часовой, не могший объяснить себе этого явления и подумавший уже об экстренном обходе. Одно мгновение размышлял Дон Карлос, как следовало ему теперь поступить. Но случай подсказал ему это. Рядом с караульным находились ворота, а следовательно и вход в крепость. — Кто идет? — повторил нетерпеливо солдат, спустив ружье, чтобы пронзить штыком Дона Карлоса. В этот момент последний, заметив намерение солдата, быстрым движением вынул из-под плаща свою саблю, чтобы убить часового, не успевшего даже выстрелить. Так быстро и верно он был проколот Карлосом. Выпустив ружье из рук, солдат упал с подавленным и глухим криком на вал, поросший травой. Второй удар саблей, нанесенный тотчас же вслед за первым, с целью воспрепятствовать раненому звать на помощь и тем самым поставить Дона Карлоса в опасность, был смертельный. И спустив несколько стонов, часовой вытянулся, как это обыкновенно случается, со всяким умирающим. Ворота были свободны. Никто не слыхал ничего. Эта короткая борьба совершилась в тиши между стеной и валами. Только ветер бушевал кругом их, и вдали слышались завывания его вокруг домов Пуисерда. Дон Карлос, быстро удостоверясь, что часовой уже не может ему быть более опасным и помешать, подошел к маленьким узким воротам. Они были крепко закрыты и служили скорее входом во внутренность валов и стен, быть может, в какой-нибудь магазин или в какое-нибудь другое помещение, нежели в сам город. Это, во всяком случае, сначала раздосадовало Карлоса, так как через очищение пути к этим воротам он все-таки ничего не достиг. Но после короткого раздумья, казалось, он снова на что-то решился. Была полночь. В час должна была наступить смена. Дон Карлос сбросил с себя шляпу и плащ, спрятал свою саблю и снял с мертвого часового сюртук и кепи. Потом, одевшись в его платье и взяв его ружье, он поразительно стал похож на одного из правительственных солдат. Мертвого он оттащил к тому месту, где находилась вода, и столкнул его во враг. Вернулся обратно к воротам, чтобы занять свой новый пост. Счастье, видимо, его не покидало, и все до сих пор шло отлично. Темная ночь была для него весьма благоприятна. Когда башенные часы пробили час, он услышал приближавшиеся шаги. Вскоре затем явилась смена. Другой солдат стал на часы, а он вместе с прочими смененными направился к Монтанским воротам, через которые, заменив собой убитого им солдата, без задержки вошел в город.